памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Император Павел I – трагическая фигура в истории России. Жизнь и люди сильно постарались, чтобы изломать его ум и характер и упаковать их в форму эксцентричного невротика. В последующие два века император Павел понадобился историкам как образ негативного контраста. Контраста и блестящему веку Екатерины, и благословенным дням Александра. А Павел ведь личность невероятно парадоксальная, исполненная резких контрастов внешне и бесконечно богатая нюансами во внутреннем мире. Его недостатки были ничем иным, как уродливым выплеском наружу его глубинных достоинств. И важно отметить, что он был способен на поступок, способен на проницательную мысль и на прозрение. И он первым увидел хищнический глобализм и безмерное коварство англосаксонской расы. Увидел, как Россия сама, принося многие жертвы, способствует ее грядущему торжеству, и увидел, что в том мире тотального меркантилизма для России нет будущего. И император попытался изменить роковую ситуацию, разорвав союз с Англией и сойдясь в союзе с Францией, он намеревался не только политическими, но и военными средствами воспрепятствовать англосаксонскому гегемонизму. Кажется, Павел I понял, что английские банкиры для мира страшнее якобинцев, ибо якобинцы пожирают прежде всего сами себя и, утрачивая энергию в этом людоедстве, все-таки трансформируются в заурядных обывателей. А вот английские банкиры в своих страстях и агрессивных аппетитах неизменны из века к веку. И вот за свое прозрение русский император заплатил жизнью. Александр I, его сын, был не менее умен, но куда менее способен на поступок. В нем отсутствовали тот романтизм и та отчаянность рыцаря-крестоносца, жертвующего собой во имя идеи, что свойственно была его отцу. И с марта 1801 года в сердце Александра I поселился страх, ибо он-то все очень хорошо знал о заговорщиках и о причинах переворота. И вот в этом страхе причина его, Александра, ошибок, тех ошибок, которые оказались для России роковыми. Первое, что было сделано новым императором буквально на первый же день после переворота, это издание указа об упразднении ликвидационной конторы по прекращению английской торговли в России, о снятии эмбарго с английских кораблей и имущества в российских портах и о восстановлении торговых отношений России и Англии в полном объеме. И в тот же день, конечно, была остановлена отправка русского корпуса в Индию. Содержание указов нового императора и неприличная поспешность в действиях Александра Павловича весьма красноречивы. Начиная с 1801 года Россия будет, пусть и не всегда послушна, все-таки короткий сбой произошел где-то вот в 1807 году, но все-таки Россия будет следовать в русле английской политики. Тем не менее, Александр Павлович, при том, что он отказался от военно-политического союза с Францией, он прежде всего заботился об оформлении выхода России из второй антифранцузской коалиции. Сепаратные переговоры прошли сравнительно быстро, хотя и в два этапа, сначала с 1 мая по 2 июля в Петербурге, их здесь проводил князь Адам Чертырыжский и французский посол генерал Жеро де Дюрок, а затем уже с 9 по 25 сентября, это уже были переговоры в Париже, где за столом переговоров встретились русский посол граф Аркадий Морков и министр Шарль Морис Толеран, и вот этот второй этап сепаратных переговоров завершился подписанием русско-французского мирного, не союзного, но все-таки мирного договора 26 октября 1801 года. Россия словно бы устранилась от происходящих в Европе драматических событий. Это соответствовало новой политической доктрине, выработанной коллективно членами негласного комитета, фактического правительства России, состоящего из личных друзей императора, среди которых назовем, графа Николая Новосильцева, князя Адама Черторышского, графа Павла Строганова, графа и вскоре князя Виктора Кочубея и князя Сергея Долгорукова. Это были сравнительно молодые, иногда даже очень молодые люди и весьма амбициозные люди, очень самоуверенные и очень богатые. Кстати, почти все убежденные англоманы. Они были полны намерений провести в стране масштабные реформы. Планы их простирались от отмены крепостного права до формирования гражданского общества и создания конституционного строя. То, что из задуманного мало что вышло, и почему мало вышло, разговор отдельный. Но замыслы были грандиозные. И не лишенные благородства, не лишенные позитивности, именно для осуществления этих замыслов необходим был мир и необходимо было высвобождение тех огромных средств, которые обычно шли на содержание армии и на ведение войны. Европу же следовало по мысли членов негласного комитета предоставить своей судьбе. Война здесь, в Европе, продлится, как они считали, долго, и, возможно, учитывая равновеликость сил участников, полтора, то и два десятилетия, примирения, учитывая окончательные цели участников, достичь невозможно. Главная задача русской политики в этой ситуации – не дать себя втянуть в конфликты и оставаться неизменно в стороне, что казалось сравнительно простым делом. Россия, пребывая в нейтральном положении и не связанная жесткими обязательствами ни с одной из противоборствующих сторон, может свободно торговать со всеми, стабильно наполняя свой бюджет. А в ходе этой войны страны Европы окончательно подорвут мощь друг друга, и когда Европа превратится в пепелище, вот тогда Россия, обновленная и усилившаяся своими реформами, она вновь выйдет на внешнеполитическую арену, причем выйдет как абсолютный арбитр, став хозяином, конечно, Европы. Вот таковы были иллюзии. И эти иллюзии продлились года три. Сорвав план Суворова и оттолкнув своим предательством Россию, союзники продержались против Франции недолго. Катастрофа австрийской армии при Гоген-Линдене 2 декабря 1800 года привела к Штейерскому перемирию, ну а затем и к Люневильскому мирному договору 9 февраля 1801 года, договору, ознаменовавшему мир на континенте, где гегемоном становилась отныне Французская республика, окончательно отодвинув от лидерства империю австрийских Габсбургов. Ну, Россия же устранилась сама, уйдя в блестящий изоляционизм согласно концепциям негласного комитета. Англия как будто бы была неуязвима на своем острове, но Англия изнемогала под бременем долгов в 12 миллионов фунтов стерлингов, и она изнемогала от восстания в Ирландии. Правительство редкого по искусству политической эквилибристики неутомимого франкофоба и русофоба Уильяма Питта-младшего, чье премьерство длилось долгие 18 лет, наконец пало, и сменивший Уильяма Питта Аддингтон поспешил заключить прелиминарный англо-французский лондонский договор 1 октября 1801 года, который менее 5 месяцев спустя, 27 марта 1802 года, превратился взаимными стараниями двух министров и герцогов, герцога Корнуэльского и герцога Толерана, в полновесный Амьенский мирный договор. И вот Люневильскому и Амьенскому договорам радовались без преувеличения по всей Европе, но договоры были ненадежны. Гарантируемый ими мир был не более чем иллюзией, тем более что на какое-то время консул Бонапарт получил на континенте полную свободу, которая позволила перекраивать границы европейских государств во французских интересах. Ну и кроме того, консул стал проводить политику континентальной блокады, суть которой – экономическое удушение Англии. Следовательно, новая война становилась неизбежной. И уже 18 мая 1803 года Амьенский договор был разорван. А Россия всеми силами старалась держаться в стороне. Тем не менее, невозможно было не отреагировать протестом 30 апреля 1804 года на убийство молодого герцога Энгиенского. И это стало моментом, с которого началось стремительное ухудшение русско-французских отношений. Похищение на нейтральной территории, поспешное убийство юного герцога, бывшего неформальным вождем роялистов-эмигрантов, это злодейство полностью лежит на совести министра внешних сношений Франции Толерана, который, как известно, к тому времени сотрудничал уже с англичанами. И поскольку самому Наполеону Бонапарту выведение России в связи с разрывом Амьенского договора из внешнеполитического анабиоза было невыгодно, то очевидно, что Толеран устраивал провокацию именно в интересах Англии. Реакция России, ставшей прибежищем для очень многих французских эмигрантов, а некоторые из них, как Ришелье, Сен-При, Лонжерон, вступили на русскую службу. Так вот, реакция России на убийство герцога Энгиенского была легко прогнозируемой. Она таковой и стала, весьма жесткой, и в ответ на гневную русскую ноту разъяренный Наполеон ответил провоцируемый своим министром Толераном фактическим разрывом отношений. Он отозвал 5 мая из Петербурга своего посла, генерала Гедувиля, и, почувствовав опасность, Россия стремительно начала восстанавливать утраченные связи. И 25 октября 1804 года заключила на основании Петербургской декларации военно-политический союз с Австрией. А спустя чуть более 2 месяцев, это уже 2 января 1805 года, Швеция присоединилась к русско-австрийскому союзу. Шведов к этому всячески подталкивали англичане, стремящиеся создать у Александра I ощущение уверенности того, что он становится главой целого союза, и это должно было привести к решимости русского императора возобновить, наконец, войну против Франции, которая успела за это короткое время превратиться из республики в империю. И закономерным аккордом и актом совершенно предсказуемым стало заключение нового русско-английского договора 30 марта 1805 года, после чего русская политика вновь вошла в английскую колею. Между тем Наполеон словно бы подталкивал Россию к войне, присоединив к Франции Лигурию с Генуей и в категорической форме требуя от Александра I признать его, Наполеона, титул, новый титул, император всех французов. Это было неразумно с точки зрения политика. Здесь Наполеон оказался недостоин себя как выдающегося государственного деятеля, но здесь его к этому и подстрекали. Ну, а окончательным оформлением третьей антифранцузской коалиции следует считать, хотя это было вообще-то и чистой формальностью, присоединение 28 июля 1805 года к русско-английскому договору и Австрии. Но война к этому времени уже началась. Та война, которая станет драматической прелюдией к событиям 1812 года. Россия проведет в войне 2 года, с 9 сентября 1805 по 25 июня 1807. Ну, собственно, это было 2 войны, хотя и с одним противником, ну, противник — это Французская империя, но первые полгода — это все-таки война так называемой третьей антифранцузской коалиции. А последующее время – это уже война 4-й антифранцузской коалиции. План Наполеона в этой войне прежде всего предусматривал опережение сплотившихся против него союзников. Он готовил блицкриг по Англии, Англию он рассматривал как своего главного врага. 7 армейских корпусов были расположены на побережье между Утрехтом и Британией. 120 тысяч человек ждали сигнала, чтобы на более чем 2000 транспортах переправиться через Ла-Манш и высадиться на английском побережье. Но грозная эскадра лорда Корнуэллса охраняла воды Ла-Манша, и удар по этой эскадре должен был совершить новый французский флот, создаваемый на Средиземноморье усилиями французского адмирала Латуш-Тревиля. Этот выдающийся флотоводец и должен был возглавить армаду в 33 вымпела, но буквально накануне войны он умер. Это была катастрофа, потому что сменивший Латуш-Тревиля адмирал Вильнёв стратегическими талантами своего предшественника не обладал. Вместо стремительного движения к Ла-Маншу он запутался в многочисленных маневрированиях в Средиземноморье и Атлантике. Наполеон к середине августа понял, что высадить десант в Англии ему не удастся, и 13 августа Наполеон, находясь в Булонском лагере, продиктовал секретарю Дарю новый план кампании. Словно бы император предчувствовал, чем кончатся все морские манипуляции Вильнёва, а кончатся они, как известно, катастрофой у Трафальгарского мыса 21 октября 1805 года и гибелью только что воссозданного французского морского флота. В создании нового плана войны Наполеон исходил, конечно, из плана своих противников. Члены же Третьей коалиции собирались атаковать Францию с востока по всей линии от Северного до Средиземного моря. Во-первых, во Фриули, а это Северная Италия, была сконцентрирована 40-тысячная итальянская армия австрийцев под началом эрцгерцога Иоганна Габсбурга, которая должна была выдавить французов из Пьемонта и оккупировать Южную Францию, то есть сделать то, что собирался сделать Суворов и был готов это сделать еще в 1800 году. Во-вторых, в Германии, точнее в Баварии, у города Ульма сконцентрирована была главная австрийская армия в 150 000 человек под командованием эрцгерцога Карла Габсбурга и генерал-квартирмейстера Макка. По получению резервов, точнее русских полков, эта армия должна была, достигнув 200 с лишним тысяч человек, начать наступление на Страсбург и далее на Париж. В-третьих, непосредственно в Вене находилась еще и 50-тысячная резервная армия австрийцев во главе с императором Францем II. По соединении с русской главной армией это мощное объединение двинулось бы через Швабию на юг Бургундии, на Шампань и далее уже оттуда с юга востока атаковало бы Париж. Такова была первая позиция. Теперь позиция вторая. Во-первых, на соединение с австрийской армией в Ульме спешил сформированный на Волыни русский экспедиционный 30-тысячный корпус генерала Кутузова. Во-вторых, армия под командой императора Александра I в составе гвардии и корпусов генералов Буксгведена и Эссена, сконцентрированные вот эти силы в Брест-Литовске, должны были соединиться с армией Франца II в Вене. В-третьих, Корпуса генералов Бениксена и Михельсона готовились, как только Пруссия присоединится к коалиции, а в этом была абсолютная уверенность, готовились поддержать прусские армии Блюхера и Гнейзенау, и эта сила в более чем 100 тысяч человек должна была выбить французов из ганноверского курфюршества и вступить во Францию с северо-востока, то есть в провинции Артуа и Пикардию, и уже оттуда, с северо-востока, атаковать Париж. И их должен был поддержать еще и корпус генерала Толстого. Корпус, который корабли Балтийского флота десантировали бы из Кронштадта в Штральзунд. Теперь в-четвертых. Генерал Римский-Корсаков должен был в короткое время сформировать новую так называемую резервную армию, которая сосредотачивалась бы по всей западной границе России и введена была бы в действие в самый последний и в самый решительный момент. Что касается Англии, то она вела войну на море, стремясь уничтожить возрожденный французский флот. Это она сделает. И блокируя французские порты, что она тоже сделает. И кроме того, англичане щедро финансировали военные предприятия своих союзников по коалиции. Итак, план Третьей коалиции предполагал наступление силами до 420 тысяч человек по четырем направлениям: из Северной Германии, из Баварии, из Подунавья и из Северной Италии. Но Наполеон не стал дожидаться. Когда его противник завершит концентрацию своих сил и немедленно, имея 200 тысяч человек, сам начал наступление. Пока Александр I в Потсдаме дожимал прусского короля Фридриха Вильгельма III и профессионально очаровывал его супругу, королеву Луизу Амалию Мекленбургскую, Наполеон блокировал вот в эти самые дни австрийцев в Ульме, и в тот момент, когда Пруссия подписывала Потсдамскую конвенцию о присоединении к Третьей коалиции, огромная армия эрцгерцога Карла прекратила существовать. Ульмская катастрофа случилась 17 октября 1805 года. И эта катастрофа обрушила всю стратегию союзников. А следующей жертвой должен был стать экспедиционный русский корпус генерала Кутузова. Положение этого корпуса стало совершенно безнадежно, когда австрийцы без боя сдали 1 ноября Вену. Часть находившейся там резервной австрийской армии, большая, конечно, часть, сдалась без боя. И лишь незначительная часть австрийцев вместе с императором Францем II ушла в Чехию. А Кутузов со своим корпусом, стремясь избежать окружения, разворачивает свои войска и спешно идет к Цнайму на соединение с идущими туда же основными русскими силами под началом Буксгведена. И ради спасения экспедиционного корпуса дивизия князя Багратиона 8 часов сдерживала в ожесточенном арьергардном сражении 4 ноября у Шенграбена корпуса Мюрата, Сульта и Ланна. 7 тысяч русских солдат совершили беспримерный подвиг, выдержав натиск 50 тысяч французов. Но зато спустя две недели, если точнее 18 ноября, корпус Кутузова, благополучно избегнув все опасности, присоединился в Брюнне к армии, в которой уже с 6 ноября находился император Александр в окружении своих друзей по негласному комитету, и здесь же, конечно, находились бежавшие из Вены австрийцы вместе с Францем II. Австрийцы считали, что необходимо немедленно дать генеральное сражение Наполеону. Их понять было можно. Во-первых, Во всей Соединенной армии австрийцев было только 14 тысяч человек, так что сражались бы в основном русские солдаты. А во-вторых, отход от Брюна и Ольмюца означал бы передачу всей Австрии французам. Что же касается позиции русского генералитета, она была иная, хотя в ней наличествует два варианта. Первый озвучил Буксгведен. Позиция у Ольмюца удобная. Ее следует укрепить и ждать подхода резервов, а именно русского корпуса Эссена, это 12 тысяч человек, и корпуса Бениксена, это 45 тысяч человек. И тогда превосходство над французами будет столь неоспоримо, что сведет риск генерального сражения к минимуму. Второй вариант был изложен Кутузовым. Поскольку скорость продвижения Эссена и Бениксена неопределенна, то очень может статься, что у Ольмюца придется давать опасные со стратегической точки зрения оборонительные бои. Поэтому следует отступать в Карпаты, растягивая коммуникации противника, распыляя его силы, организуя против него на коммуникациях летучие отряды, то есть организованные партизанские движения, и выводя его, противника, на заранее выбранную и укрепленную позицию, куда удастся заранее же подвести и резервы, то есть армию Римского-Корсакова. А что же до корпусов Эссена и Бениксена, то им следовало удерживать французов от проникновения в Пруссию, Силезию и Польшу. И в решающий момент их корпуса вкупе с прусской армией фланговым маневром с севера довершат уничтожение основной армии французов, захлопнув окружение. Ну, а решающее слово было, что и понятно, за императором Александром, который побуждаем был своими молодыми друзьями к немедленному стяжанию лаврового венка победителя над Наполеоном. И он передал инициативу австрийскому квартирмейстеру Вейротеру, и 86-тысячная армия, покинув прекрасную позицию у Ольмюца, двинулась навстречу французам, выйдя уставшая через 4 дня к Аустерлицу. И здесь, 20 ноября 1805 года, на чудовищно растянутой позиции в 15 верст по фронту, да еще спустившись в равнину с доминирующих працинских высот, было дано сражение, оказавшееся самой блистательной из побед Наполеона. Из-за тщеславия своего императора русская армия потеряла 21 тысячу человек, то есть треть своего личного состава, 21 тысячу человек убитыми. На поле боя оставлена была вся артиллерия, 155 орудий. В плену оказалось около 20 тысяч человек, в основном раненые. Австрийцы потеряли половину своей армии, то есть 7 тысяч человек. Александр I легкомысленно еще утром 20 ноября был уверен в своем триумфе, но солнце Аустерлица взошло для Наполеона и оставалось в зените до осени 1812 года. Для союзников по антифранцузской коалиции Аустерлиц явился полной катастрофой. Ну, а для самой третьей антифранцузской коалиции Аустерлиц оказался смертным приговором. Спустя 2 дня после сражения при Аустерлице император Австрии Франц II встретился с императором всех французов Наполеоном и подписал предварительные условия перемирия. Результатом этого перемирия стал заключенный 3 недели спустя 14 декабря 1805 года Пресбургский, франко-австрийский мирный договор, а Пресбург — это нынешняя Братислава. И вот по этому Пресбургскому договору 14 декабря 1805 года Австрийская империя Габсбургов превращалась в фактического вассала Франции и одновременно упразднялась навеки, основанная Оттоном Великим Священной Римской империи германской нации, и тем самым Западная Германия передавалась в распоряжение французов. Ну а буквально на следующий день, 15 декабря, прусский министр Гаугвиц, который был направлен в лагерь французов королем Фридрихом Вильгельмом III для передачи ультиматума и объявления войны, но это было до Аустерлица, и который мгновенно изменил позицию после Аустерлица, встретился с Наполеоном в Вене и заключил Шонбрунский, франко-прусский союзный договор. И по этому договору Пруссия отказывалась от своих анклавов на Рейне, но вполне вознаграждалась за свое послушание присоединением Ганноверского курфюршества. Итак, третья антифранцузская коалиция рухнула, и Россия оказалась в полном одиночестве и с позорным поражением. И это после полувека сплошных побед екатерининских орлов. Вот таков был итог проанглийской политики императора Александра Павловича.